Там были поставлены в ряд статуи всех провинций, и у каждой статуи висел на шее небольшой колокольчик. А искусство и магия дошли в ту пору до того, что как только которая-нибудь из провинций восставала против Рима, изображавшая эту провинцию статуя, поворачивалась в ее сторону лицом, колокольчик начинал звонить, прорицатель Капитолия возвещал о совершившемся чуде, и Сенат был предупрежден об угрожавшей опасности. В том же описании приведен другой, хотя и менее важный, но не менее нелепый факт. Он касается тех двух мраморных коней, которых вели два совершенно раздетых юноши и которые были впоследствии перенесены из бань Константина на Кверинальский холм. Автор говорит, что эти кони были произведениями Фидия и Проксителя. Ему можно бы было извинить за неосновательное предложение, если бы он не перенес тех двух греческих скульпторов почти через 400-летний промежуток времени из века Перикла в век Тиберия, и если бы он не превратил их в двух философов или чародеев, которые выдавали свою наготу за символ истины и знания, описывали императору все, что он делал в самой глубокой тайне, и, отказавшись от всяких денежных наград, просили как чести позволения оставить потомству этот памятник своего искусства. Так сильно увлекавшиеся магией римляне были равнодушны к красотам искусства. Поджо видел в Риме только 5 статуй, а множество других статуй, случайно или с намерением погребенных под развалинами, было откопано, к счастью, уже в ту более позднюю пору, когда произведением искусства уже не грозила никакая опасность и когда люди были более просвещены. Изображение Нила, которое служит в настоящее время украшением для Ватикана, было найдено работниками, копавшими землю в винограднике подле храма или монастыря Минервы. Но владельцу так надоели посещения любопытных, что он снова закопал в землю этот ни на что не годный кусок мрамора. Открытие Помпеевой статуи, имевшей 10 футов в вышину, послужило поводом для процесса. Она была отыскана под стеной, разделявшей владение двух соседей. Справедливый судья решил, что для удовлетворения обоих владельцев следует отделить голову от туловища, и этот приговор был бы приведен в исполнение, если бы вмешательство одного кардинала и щедрость папы не спасли римского героя от варварства его соотечественников. Но мрак невежества мало-помалу рассеялся, и мирное управление Мартина V и его преемников, восстановив внутренний порядок в церковной области, реставрировало те здания, которые были украшением Рима. Эти улучшения, начавшиеся с 15-го столетия, не были натуральным продуктом свободы и промышленной деятельности. Главная и самая естественная причина возникновения обширных городов заключается в трудолюбии и многочисленности окрестного населения, доставляющего горожанам съестные припасы, сырой материал для фабричного производства и средства для ведения вывозной торговли. Но большая часть римской компании доведена до положения бесплодной и незаселенной пустыни. Обширные поместья римских князей и духовенства обрабатываются ленивыми руками бедных и не имеющих других средств существования вассалов, а плоды скудных урожаев или сберегаются, или вывозятся за границу теми, в чьих руках находится хлебная торговля. Другая, более искусственная причина процветания столиц заключается в том, что там имеют постоянное место пребывания монархи, что там тратятся большие суммы на содержание пышного двора и что туда стекаются доходы с провинций. Но провинции и получавшиеся с них доходы были утрачены при разрушении империи. И хотя Ватикан умел направлять в Рим небольшие потоки серебра из Перу и золота из Бразилии, он мог, кроме того, рассчитывать только на доходы кардиналов, на плату за требы, на добровольные приношения пилигримов и на остаток церковных налогов.